Прошло еще 3 или 4 сеанса. Надежда Николаевна приходила ко мне в 10 или 11 часов и оставалась до сумерек. Не раз я просил ее остаться пообедать с нами, но она всегда, как только кончался сеанс, поспешно уходила в другую комнату, переодевалась из синего платья в свое черное и тотчас же прощалась. Ее лицо за эти несколько дней сильно изменилось. Какое-то мрачное и тоскливое выражение замечалось около ее губ и в впадинах ее серых глаз. Она редко говорила со мною и немного оживлялась только тогда, когда в мастерской сидел за своим мольбертом Гельфрайх, продолжавший, несмотря на мои уговаривания приняться за что-нибудь серьезное, писать одну кошку за другой. Кроме рыжего натурщика, в нашей квартире откуда-то появилось штук 5 или 6 разнообразного возраста, пола и цвета кошек, которых Агафья Алексеевна беспрекословно кормила, хотя и вела с ними беспрерывную войну, выражавшуюся преимущественно в том, что она, забирая их по нескольку под мышку, выкидывала на черную лестницу. Но коты жалобно покрикивали у дверей, и мягкое сердце нашей домоправительницы не выдерживало. Дверь отворялась, и натурщики снова овладевали квартирой. Как живо вспоминаются мне эти долгие тихие сеансы. Картина подходила к концу, и тяжелое, неопределенное чувство закрадывалось постепенно в мою грудь. Я чувствовал, что когда Надежда Николаевна перестанет быть нужна мне как натурщица, мы расстанемся. Я вспомнил наш разговор с Гельфрайхом в день его переезда. Часто, когда я вглядывался в ее бледное мрачное лицо, в ушах моих звенели слова: «Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее! Вытащите ее!» Я не знал о ней почти ничего. Я не знал даже, где она живет. Она переехала со старой квартиры, куда провожал ее Гельфрайх после вечера нашей встречи, на другую квартиру. И Сеня не мог добиться от нее куда. Ни он, ни я не знали ее фамилии. Я помню, как однажды я спросил ее об этом на сеансе, когда Гельфрайха не было. В то утро он ушел в академию. Я заставил его хоть изредка ходить в этюдный класс, и мы целый день провели одни. Надежда Николаевна была немного веселее обыкновенного, немного разговорчивее. Ободренный этим, я осмелился сказать: «Надежда Николаевна, я до сих пор не знаю, как ваша фамилия». Она как будто не заметила моего вопроса. Неуловимая тень пробежала по ее лицу, и на мгновение, сомкнув губы, как будто что-то поразило ее, она продолжала говорить. Она говорила тогда о Гельфрайхе. И я видел, что она подыскивает сказать что-нибудь, чтобы заговорить меня и замять мой вопрос. Наконец она замолчала. «Надежда Николаевна», — сказал я, — «скажите, за что вы не доверяете мне? Показал ли я хоть чем-нибудь...» «Оставьте это», — печально ответила она. «Я не доверяю вам, полноте. Зачем мне вам не доверять? Что можете вы сделать мне дурного?» «Отчего же вы?» «От того, что не нужно. Пишите, пишите. Скоро темно будет», — сказала она, стараясь говорить веселее. «И Семен Иванович скоро придет. Что вы ему покажете? Вы сегодня ничего не сделали. У нас и так все время проходит в разговорах». «Успеем. Я устал. Если угодно, сойдите с места, отдохните немного». Она сошла с места и села на стол, стоявший в углу. Я сел на другом конце комнаты. Мне страстно хотелось разговориться с нею, расспросить ее, но я чувствовал, что с каждым сеансом это становится труднее и труднее. Я смотрел, как она сидела, сгорбившись, охватив колени сжатыми руками и опустив неподвижные глаза в какую-то точку пола. Один из Сенечкиных котов терся около ее платья и дружелюбно засматривал ей в лицо, напевая свою добродушную и тихую песенку. Она, казалось, оцепенела в этой позе. Что делалось в этой гордой и несчастной душе? Гордой. Да, не пустое слово сорвалось у меня с пера. И тогда я уже думал, что ее гибель произошла от того, что она не гнулась. Быть может, сделав какую-нибудь уступку, она жила бы как все, была бы интересной барышней с загадочными глазами, потом вышла бы замуж, потом погрузилась бы в море бесцельного существования бок о бок с супругом, занятым необычайно важными делами на какой-нибудь службе. Она наряжалась бы, устраивала у себя журфиксы, воспитывала бы детей, сын в гимназии, дочь в институте, занималась бы слегка благотворительностью и, пройдя назначенный ей Господом путь, дала бы своему супругу случай уведомить на другой день в новом времени о своем душевном прискорбии. Но она выбита из седла. Что же заставило ее сойти с протаренной колеи жизни порядочной женщины? Я не знал этого и мучительно старался прочесть что-нибудь на ее лице. Но оно оставалось неподвижно. Все так же глаза ее были устремлены на одну точку. «Я отдохнул, Андрей Николаевич», — вдруг сказала она, подняв голову. Я встал, посмотрел на нее, потом на холст и ответил. «Я сегодня не могу больше работать, Надежда Николаевна». Она взглянула на меня, хотела что-то сказать, но удержалась и молча вышла из комнаты, чтобы переодеться. Помню, что я бросился в кресло и закрыл лицо руками. Тоскливое, непонятное мне самому чувство влилось мне в грудь. Смутное ожидание чего-то неизвестного и страшного. Страстное желание сделать что-то, в чем я сам не мог дать отчета. И нежность к этому несчастному существу вместе с каким-то боязливым ощущением, которое она поселяла во мне своим присутствием. Все слилось в одно давящее впечатление. И я не помню, сколько времени провел я, погруженный почти в полное забытье. Когда я очнулся, она стояла передо мной, уже одетая в свое платье. «До свидания». Я встал и подал ей руку. «Подождите немного. Мне хочется сказать вам кое-что». «Что такое?» — спросила она озабоченно. «Много-много, Надежда Николаевна. Посидите вы хоть один раз, Бога ради, не как натурщица». «Не как натурщица? Чем я могу быть для вас еще? Не дай Бог быть мне для вас не натурщицей, а тем, чем я была, чем я есть», — быстро поправилась она. «Прощайте. Вы скоро кончите картину, Андрей Николаевич?» — спросила она у дверей. «Не знаю. Я думаю, еще недели две или три я буду просить вас бывать у меня». Она молчала, как будто не решаясь сказать мне, что хотела. «Вам что-нибудь нужно, Надежда Николаевна?» «Не нужно ли еще кому-нибудь из ваших товарищей?» — проговорила она, запинаясь. «Натурщицы!» — перебил я. «Я постараюсь устроить это. Непременно постараюсь, Надежда Николаевна». «Благодарю вас. Прощайте». Я не успел протянуть ей руку, как позвонили. Она побледнела и опустилась на стул. Вошел Бессонов.